Глава 4. Присаживайся. Лорд де Трейн кивком указал на стул рядом. Сейчас внесут горячее. Будь моя воля, я бы выбрала самый дальний от него угол стола, но капризничать не стала, в очередной раз ощутив, как болезненно свело желудок при упоминании о еде. Кстати, слуг я приказал не тревожить, добавил Максимилиан, заметив, как я растерянно огляделась в поисках хоть кого-то еще. Но в обеденном зале мы были вдвоем. Предпочитаю ужинать в одиночестве. Не люблю, когда мне в спину глазеют. Надеюсь, ты не против? Я неопределенно пожала плечами. Если честно, мне было как-то неловко от осознания, что я осталась наедине с высшим лордом, но, с другой стороны, он прав. В пансионе о слугах и слыхом не слыхивали. Боюсь, у меня кусок в горло не полезет от осознания, что кто-то со стороны внимательно наблюдает за каждым моим движением. Лорд де Трейн встал и галантно отодвинул для меня стул. Дождался, когда я на него опущусь, после чего помог придвинуть обратно к столу, затем вернулся на свое место. «Какое вино предпочитаешь?» Спросил, и его рука зависла над стройной шеренгой бутылок, стоявших рядом. «Я бы предпочла воды», — тихо сказала я. «Воды?» — переспросил лорд де Трейн с таким изумлением, как будто услышал совершенно незнакомое слово. «Простите, но я никогда в жизни не пробовала вина», — пояснила я. «И это надо срочно исправить», — жизнерадостно завершил за меня Максимилиан. Выбрал одну из бутылок, одним щелчком откупорил ее, причем с кончиков его пальцев при этом сорвалась крошечная молния. Видимо, он воспользовался магией для столь эффектного действия и щедро наполнил мой бокал до самых краев кроваво-красной жидкостью с терпким ароматом спелого винограда. Затем плеснул и себе. Но уже из пузатой квадратной бутылки, в которой плескалось что-то явно намного крепче вина. «Выпьем за знакомство», — предложил он. Наши бокалы сошлись с тонким хрустальным звоном. Правда, я сделала лишь крошечный глоток, тогда как Максимилиан осушил почти все, при этом даже не поморщившись. Тут же налил себе еще. Я со скрытым неудовольствием хмыкнула. «Сдается, кое-кто сегодня хочет напиться». «Да, хочу», — печально проговорил лорд де Трейн, каким-то чудом, а скорее при помощи магии, угадав мои мысли. «Хельга, Доминик действительно был моим очень близким другом, и мне безмерно горько, что я так и не успел попросить у него прощения. Та давняя ссора так и осталась между нами непреодолимой стеной, и теперь я до конца жизни обречен знать, что Доминик ушел в другой мир, держа обиду на меня в сердце». И такая искренняя и неподдельная горечь прозвучала в его словах, что мне невольно стало не по себе. Я ведь тоже поссорилась с матерью в ее последний день, и ладно бы по серьезному поводу, из-за пустяка какого-то. Точнее, мне тогда казалось, что из-за пустяка. Мать накричала на Мариам за плохо вымытый пол в гостиной, даже дала ей хлесткую пощечину. А я заступилась за служанку. Мы были почти одного возраста и неплохо, в общем-то, общались. Поэтому я высказала матери, что не стоит свое вечно дурное настроение вымещать на других, которые в этом не виноваты. Эх, если б я знала, что Мариам крутила шашни с моим отцом за спиной у матери. И последняя наверняка догадывалась об этом. Потому и выискивала малейший повод, лишь бы отослать слишком настырную служанку прочь. Как сейчас помню, какие крупные прозрачные слезы стояли в глазах матери, когда я встала на защиту Мариам. Она ничего мне не сказала, молча ушла в свою комнату. А на следующее утро ее нашли мертвой в собственной постели, как сказал семейный врач, разрыв сердца. Бывает даже у молодых людей, ведь моей матери и 40 еще не исполнилось. Долгое время я винила себя в случившемся, особенно когда открылись отношения отца с Мариам. Даже страшно представить, как было больно матери выслушивать от меня слова в защиту своей соперницы. Но потом, когда ко мне явился дух матери, Я наконец-то поняла, что моей вины в ее смерти нет, и у меня словно камень с души свалился. Правда, прибавились гораздо более серьезные проблемы. Лорд де Трейн не торопился нарушить затянувшуюся паузу. Он ловко разрезал ростбиф, положил мне приличный кусок, к которому щедро добавил салата. И на некоторое время я отвлеклась на еду, продолжая обдумывать сказанное Максимилианом. А ведь в моих силах помочь ему. Лорд де Трейн тем временем вообще не притронулся к еде. Он медленно цедил свой напиток, уставившись отсутствующим взглядом куда-то поверх моей головы. Судя по глубокой вертикальной морщинке, разломившей его переносицу, думал он о чем-то весьма и весьма неприятном. «Знаете, вы можете сказать своему другу последние слова», осмелев вдруг совершенно неожиданно даже для себя, предложила я. Правда, выбрала для этого неудачный момент. Максимилиан как раз сделал очередной глоток, но от моей фразы подавился и закашлялся, торопливо уткнувшись в салфетку. «Прошу прощения», — сдавленно проговорил он, отставил в сторону бокал и отрывисто спросил, уставившись на меня. «В каком смысле могу?» «В прямом. Я пожала плечами. Души погибших людей далеко не сразу уходят из этого мира. Некоторое время они привязаны к своему телу, иногда к месту убийства. И я думаю, что Доминик отзовется, если я приглашу его поговорить с вами». Лорд де Трейн одним глотком допил остатки из своего бокала, немедленно плеснул себе еще гораздо больше, выпил и это. «Очень любопытно». Наконец протянул он, не сводя с меня заблестевших то ли от алкоголя, то ли от скрытой радости глаз. Я опять склонилась над своей тарелкой, бездумно повертела в руках нож и вилку и отложила их в сторону. Наверное, зря я это предложила лорду. Теперь мне кусок в горло не идет. Как представлю, что придется по доброй воле впустить в свое тело призрак. Так горло спазмом перехватывает. Но как я смогу быть уверенным в том, что ты действительно передаешь мне послание Доминика? Спросил Максимилиан. Не обижайся, Хельга, но я предпочитаю не доверять людям. Слишком больно я однажды обжегся. «Сам-то я не сумею увидеть дух Доминика. Получается, придется во всем положиться на твои слова. Или ты предлагаешь провести мне ритуал некромантии?» «Нет, ни в коем случае!» – испуганно возразила я. «Призраки не любят, когда их насильно вырывают из мира тьмы. Это причиняет им, ну, не боль, конечно, но что-то они при этом все-таки чувствуют. Что-то не очень приятное, если учесть то, какое недовольство они проявляют при обрядах. Веришь или нет, но я в курсе. Однако спасибо за объяснение. Лорд де Трейн откинулся на спинку стула, и мне почему-то стало очень зябко от его откровенно оценивающего взора. Кашлянув, он вкрадчиво поинтересовался. А вот ты откуда об этом знаешь? Неужели когда-то присутствовала при подобном? В таком случае смею напомнить, что ритуалы некромантии в Ардыше под таким же строгим запретом, как и ментальная магия, дозволены лишь избранным, к которым ты не относишься. Я невольно втянула голову в плечи под тяжестью его взгляда. Ну вот, как и следовало ожидать, все-таки мне стоило помалкивать. Я не участвовала ни при каких ритуалах некромантии, прошептала я извиняющимся тоном. «Тогда откуда ты знаешь, что призрак при этом чувствует?» — сухо спросил лорд. «От призрака и знаю». Еще тише ответила я, торопливо добавила. «Лорд де Трейн, пожалуйста, давайте оставим эту тему. Она для меня слишком неприятна». В висках вдруг кольнуло, да так сильно, что я сморщилась и торопливо прижала к ним пальцы. Однако боль мгновенно исчезла, как будто лишь почудилась мне. «Нет, лучше мне сейчас в твои мысли не лезть». Максимилиан досадливо цокнул языком. «Слишком много выпил». «Так вы пытались?» В очередной раз задохнулась я от возмущения, осознав, что он только что вновь хотел применить ко мне ментальную магию. «Не злись, детка, я не думал, что уже так набрался». Миролюбиво протянул лорд де Трейн. Если честно, пьяным он вообще не выглядел. По крайней мере, язык у него абсолютно не заплетался. Пожалуй, На перебор с алкоголем указывал лишь слабый румянец, затлевший на его острых высоких скулах. «Ладно, вернемся к предыдущему вопросу», — продолжил тем временем Максимилиан. «Так в чем заключается суть твоего предложения? Как я узнаю, что Доминик сказал мне именно то, что ты передаешь мне?» «Вы сами с ним поговорите», — ответила я, — «один на один, без моего участия». Лорд Детрейн скептически вздернул бровь, по-прежнему не понимая, о чем я говорю. «Скажем так, душа Доминика на некоторое время займет мое тело», — неохотно объяснила я. «Ну, как в тот раз, когда он отвел меня к месту своего убийства. Только на этот раз мне придется впустить ее в свое сознание настолько глубоко, что я не буду ничего видеть и слышать. И вы сумеете побеседовать без лишних свидетелей». Опять опустила глаза, потянулась и все-таки взяла бокал с вином, после чего сделала глубокий глоток. Как же хочется, чтобы лорд Детрейн отказался. Безумно хочется. Я сама была не рада, что завела об этой возможности разговор. Но, с другой стороны, если он согласится, то и у меня будет одно условие. Звучит крайне невероятно. После очень долгой паузы протянул Максимилиан. Никогда прежде не слышал о подобном. Я промолчала, следующим глотком осушив бокал до дна. В ушах немедленно зашумело от выпитого, а мир как-то странно замерцал. «А, впрочем, прежде я никогда не встречал людей с таким даром, как у тебя», — добавил лорд Детрейн. Кашлянул и вкрадчиво поинтересовался. «И ты действительно готова пойти на такое? Предполагаю, тебе это особого удовольствия не принесет, делить тело с другой душой, пусть даже на короткий срок. Даже звучит не очень. Весьма интересно, почему ты мне это предложила? Неужели исключительно по доброте душевной?» «Нет», — честно ответила я. Замолчала, не желая продолжать. «Хельга», — укоризненно протянул Максимилиан, — «не испытывай мое терпение. Я очень любопытный человек, настолько любопытный, что добиваюсь ответов на свои вопросы всеми возможными способами. И далеко не факт, что эти способы тебе понравятся». «Просто я знаю, как это больно, когда человек, который по-настоящему дорог и близок тебе, уходит в другой мир», — тихо произнесла я, задумчиво повертела в руках опустевший бокал, поставила его на стол, и лорд Детрейн тут же наполнил его снова. Я поблагодарила его кивком, затем продолжила. «И еще больнее, если несчастье произошло после ссоры, и ты так и не успел сказать ушедшему, как любишь его и как сильно будешь по нему скучать». «Очень трогательно». На губах лорда затлела язвительная ухмылка. «Но ведь это не единственная твоя причина помочь мне, не так ли? И, скорее всего, даже не основная». «Вы удивительно проницательны», — с легкой досадой сказала я. «Жизненный опыт обязывает». Максимилиан склонил голову к плечу, внимательно разглядывая меня. «По-видимому, ты хочешь у меня что-то попросить? Какую-то взаимную услугу, не так ли?» «Так». «Какую же?» Я опять потянулась за бокалом. Губы и горло мгновенно пересохли от мысли, что придется кому-то поведать самую страшную тайну из моего прошлого. Темный лорд не торопил меня с ответом, но в свой опустевший бокал он добавки решил не наливать, напротив, поставил его на стол и отодвинул подальше, как будто решив, что ему достаточно. Я едва успела сделать глоток, как вдруг... «О, небо, что это?» В следующую секунду я испуганно вскочила на ноги, неловким порывистым движением опрокинув тяжелый дубовый стул. От взмаха руки по белоснежной скатерти покатился упавший бокал, оставляя за собой кроваво-красный след пролитого вина. Максимилиан уже стоял рядом со мной. Правда, он поднялся без таких разрушительных последствий для окружающей обстановки, как я. Вокруг моей талии в мгновение ока материализовалась толстая колдовская нить насыщенного зеленого цвета. Она напряглась, и одновременно с этим все мое тело пронзило долгая, мучительная судорога. К моему счастью, она не продлилась долго. Почти сразу нить ослабла, и я сипло задышала, больше всего на свете опасаясь повторения загадочного приступа. «Да что это за гадость такая?» «Ага, господин Биглс наконец-то забеспокоился, где же пропадает его единственная дочка». На удивление спокойно констатировал Максимилиан. «Хельга, детка, не бойся, это поисковые чары». «Легко сказать, не бойся, да тяжело сделать. К тому же это очень больно». Нить опять натянулась, но лорд де Трейн уже ловко скинул ее с моей талии, намотал на свою ладонь и неожиданно дернул изо всех сил. Нить от напряжения едва не разорвалась, издав мелодичный перезвон, и лорд де Трейн тут же чуть ослабил натяжение. «Что вы делаете?» – изумленно спросила я. «Показываю недотепе магу, которому поручили тебя найти, что рыбку он поймал крупную и опасную». «Ну, очень непонятно», — объяснил Максимилиан. «Сейчас сама увидишь». Я невольно затаила дыхание. Впрочем, ждать не пришлось долго. Почти сразу около нас замерцал воздух, медленно, но верно перерождаясь проколом в пространстве. Кто-то попытался связаться со мной посредством магии. «Госпожа Биглс!» — вдруг раздался незнакомый мужской голос. «Я ищу вас по поручению вашего отца. Он очень переживает за вас. Надеюсь, у вас хватит благоразумия немедленно вернуться в пансион, чтобы завтра с самого утра отбыть в ваше имение». Сделал паузу и добавил со зловещим нажимом. «Иначе вам придется очень пожалеть о своем необдуманном и глупом поступке». «А теперь сделаем так», — пробормотал себе под нос лорд де Трейн и резко взмахнул рукой. С его пальцев веером посыпались трескучие оранжевые искры, которые единым быстрым потоком устремились в прокол. На другом конце мини-портала в тот же миг послышался какой-то оглушительный грохот, как будто кто-то уронил что-то очень тяжелое, и сразу же за этим громкие отчаянные ругательства. «Фу!» — возмутился Максимилиан, видимо, по достоинству оценив парочку особо витиеватых выражений. Опять тряхнул рукой, и прокол в пространстве начал стремительно увеличиваться, преображаясь в полноценное окно в другое место. По ту сторону связующего заклинания на нас потрясенно смотрел сутулый мужчина неопределенных средних лет с жидкими темными волосами и с высокими залысинами на лбу. На локтях его изрядно потрепанного сюртука красовались заплатки, которые уже начали протираться. «Ну надо же!» — я с недоумением покачала головой. «Никогда бы не подумала, что государственные маги на таком плохом обеспечении». Выглядел этот мужчина так, будто ему вообще жалования не платили. Лорд де Трейн едва слышно хмыкнул, как будто тоже изумленный внешним видом своего собеседника, но почти сразу проговорил с явным неодобрением. «Уважаемый, как вам не стыдно так выражаться в присутствии девушки?» Незнакомец перевел на меня взгляд, процедил чуть ли не по слогам. «Госпожа Биглс, я буду вынужден сообщить вашему отцу о том, что вы сбежали с каким-то проходимцем». «Да-да, обязательно передайте ему это», — вальяжно посоветовал ему лорд де Трейн, пока я судорожно придумывала, что сказать в свое оправдание. «А еще сообщите ему, что этот самый проходимец очень хочет с ним побеседовать. И как можно скорее». И опять я не успела и рта открыть, как лорд де Трейн небрежно оборвал нить заклинания. Окно связи мгновенно зарябило помехами и затянулось. «Что вы натворили?» С отчаянием простонала я, почувствовав, как от ужаса волосы на моей голове чуть ли не зашевелились. «Вы хоть представляете, что теперь будет?» «Прекрасно представляю», — лорд де Трейн пожал плечами. «Твой отец решит как можно скорее переговорить с тем наглецом, у которого укрывается его дочь. Что, собственно, мне и нужно». «Это же полнейшая катастрофа!» Я приложила ладонь ко рту, пытаясь сдержать жалобный всхлип. «Ох, даже страшно представить, как велик будет гнев отца! Что скрывать очевидное? Я боялась его больше смерти!» «По-моему, тебе надо выпить и успокоиться», — с легкой ноткой сочувствия проговорил лорд Детрейн. «Детка, я ведь обещал, что все твои проблемы с отцом возьму на себя. Все будет хорошо». Увы, я не верила ему. Я прекрасно знала, на что способен мой отец. Боюсь, он просто откажется от меня. Без малейшей жалости вышвырнет из дома и навсегда вычеркнет из памяти как особу, не оправдавшую его надежд. «Хельга!» Лорд Детрейн вдруг силой взял меня за плечи и как следует встряхнул. Сказал медленно и четко, глядя прямо в глаза. «Я даю тебе слово чести, что ты никогда не пострадаешь. Поняла?» Ладони лорда были настолько горячими, что почти обожгли меня даже через плотную ткань жакета, накинутого поверх платья. Но удивительное дело, неожиданное прикосновение Максимилиана почему-то не увеличило панику, а, напротив, позволило мне справиться с ней, как будто его уверенность и энергия передалась и мне. «Да», — глухо проговорила я, заметив, что он все еще ожидает моего ответа. «Поняла». «Вот и умничка». Максимилиан улыбнулся мне одними уголками рта, убрал свои руки с моих плеч, отошел и поднял стул, который я случайно уронила. «Садись», — проговорил любезно. «Думаю, тебе не помешает выпить, пока мы ожидаем появления твоего отца. А то видок у тебя сейчас такой, что краши лишь в склеп кладут». Я не стала спорить с лордом, послушно опустилась на стул и поблагодарила его кивком, когда он налил мне в чистый бокал вина, проигнорировав опрокинутый чуть ранее. И все-таки мои зубы предательски застучали по хрустальной кромке, когда я сделала первый глоток. «Почему ты так боишься отца?» — полюбопытствовал Максимилиан, от внимательных глаз которого это не укрылось. «Он был жесток с тобой?» «Со мной?» — я печально хмыкнула. «Нет, скорее он был равнодушен со мной». «Тогда откуда такой страх? Даже, я бы сказал, животный ужас. Паника, которая грозит захлестнуть безумием весь разум». Я опустила взгляд, задумчиво качнула в ладони бокал и отпила еще немного терпкого сладковатого напитка. В голове шумело все больше, но мне это даже нравилось. Легкое чувство опьянения помогало притушить эмоции и убрать нервное напряжение. Лорд Детрейн не торопил меня. В отличие от меня, он не стал садиться. Лишь оперся рукой на высокую спинку своего стула и внимательно смотрел на меня. Если честно, я очень не хотела отвечать на этот вопрос. Я и без того сегодня рассказала слишком много своих тайн абсолютно постороннему человеку. Впрочем, поговорим об этом позже. Неожиданно сказал Максимилиан и резко вскинул голову, как будто что-то услышал. Его ноздри хищно затрепетали, словно угонщий, берущий след. И внезапно он проворно перехватил нить поискового заклинания, которая уже начала сплетаться вокруг меня. Еще бы немного, и она обвела мою талию, заставив вновь выгнуться в мучительной судороге. «А этот тип предупреждений не понимает», — холодно обронил Максимилиан. «Ну что же, преподам ему еще один урок». Теперь искры, слетевшие с его пальцев, были еще более трескучие. Ярче и злее на вид, они нырнули в крошечный прокол, едва только он начал формироваться напротив меня. И опять по ту сторону заклинания что-то загремело, правда, на этот раз ругательств не последовало, лишь долгий хриплый стон. «Я же сказал!» — раздался знакомый голос, в котором теперь угадывались отчетливые плачущие интонации. «Я не знаю, кто с ней, но он настоящий маг!» «Настоящий маг?» Я высоко подняла брови, услышав столь странное и нелепое определение, как будто говорящий себя к магам как раз не причислял. Лорд Детрейн тоже изумленно хмыкнул, прищелкнул пальцами, и связующее заклинание набрало силу, вновь преобразившись в настоящее окно. Я уже догадывалась о том, кого увижу по другую сторону поисковой нити, но все равно вздрогнула, потому что к незнакомому магу присоединился мой отец. Господин Терден Биглс ни на каплю не изменился за те полтора года, которые я его не видела. Пожалуй, только недовольные морщины вокруг рта стали глубже, да седина густо припорошила его виски. Отец первым же делом вперил в меня преисполненный недовольства взор, крепко до бескровных линий сжал губы, как будто изо всех сил удерживал себя от крепкого словечка. И чем дольше длилась эта пауза, тем сильнее ныло мое сердце, а в животе так вообще стало до нельзя гадко, как будто там свил гнездо огромный ядовитый паук. «Добрый вечер, господин Терден Биглс!» Первым прервал затянувшееся молчание лорд де Трейн и одарил моего отца лучезарной улыбкой. Тот медленно моргнул и, словно нехотя, перевел взгляд на него. «Ты кто?» — спросил отрывисто. «Что у тебя делает моя дочь?» «Лорд Максимилиан де Трейн к вашим услугам». Улыбка лорда стала еще шире, как будто он получал настоящее удовольствие от всей этой сцены, что нельзя было сказать обо мне. О, это имя моему отцу было знакомо, впрочем, оно и неудивительно. Полагаю, во всем Ардыше не нашлось бы человека, который не слышал бы об лорде де Трейне. Маг, замерший за плечом моего отца, так вообще в лице переменился и побледнел, как будто в испуге. Я заметила, как кустистая бровь отца дернулась в изумлении, но почти сразу он свирепо ухмыльнулся. «Шутить изволишь», — прорычал он. «Так ты заморочил голову моей дурехе, представился ей высшим лордом?» «Не имею обыкновения представляться чужими именами», — мягко сказал Максимилиан. «Потому что я действительно высший лорд». Как ни странно, но все мое внимание в этот момент было приковано к мужчине, который стоял около отца, а не к самому отцу. Тот слишком плохо владел эмоциями, и я даже через расстояние чувствовала, как от него веет страхом. Нет, даже не страхом. Как там сказал Максимилиан, когда спрашивал, почему я боюсь отца? Да, совершенно точно. Маг испытывал сейчас ту же животную слепую панику, что и я совсем недавно. Спрашивается, по какой причине? Он ведь на государственной службе, следовательно, просто выполняет свою работу. Откуда этот ужас? Отец неполную минуту разглядывал лорда де Трейна, склонив голову к плечу и как будто ожидая, что вот-вот тот рассмеется и признается в шутке. Но Максимилиан продолжал удерживать на своих губах приветливую улыбку. «Лорд, стало быть», — наконец протянул отец. «Ну что же, здравствуйте, ваша милость». Последнюю фразу отец проговорил подчеркнуто вежливо, но угадывалось в его тоне что-то очень неприятное и тяжелое, как будто поток брани уже готов был сорваться в адрес Максимилиана. «И как моя дочь оказалась у вас?» — спросил он. «Ваша дочь оказалась свидетельницей опасного преступления», — ответил лорд де Трейн. «В интересах следствия ей надлежит остаться в Индермейне до тех пор, пока...» 10 000 золотом!» — внезапно перебил его отец. «Что?» — опешив, переспросил Максимилиан, и прежняя любезная улыбка мгновенно исчезла с его губ. Лорд выпрямился, как будто даже став выше ростом. И от него с ощутимой силой повеяло злостью и раздражением. 10 000 золотом! Да не векселем, а звонкой монетой! И можете делать с ней все, что ваша душа пожелает!» С кривой ухмылкой пояснил отец. Я немо ахнула от возмущения. Ушам не верю, что слышу это. Получается, что отец продает меня? Лорд де Трейн искоса глянул на меня. В его синих глазах я заметила всплеск искреннего сочувствия. «Простите», — проговорил он, опять посмотрев на моего отца. «По-моему, вы меня не поняли. Я не собираюсь посягать на честь вашей дочери. Просто говорю о том, что ей необходимо какое-то время побыть в столице». «Это вы меня не поняли», — невежливо перебил его отец. «Мне абсолютно плевать, что вы там собираетесь делать или не делать с моей дочерью. Я человек воспитанный в старых традициях. Мне не нужна дочь, которая опорочила свою репутацию пребыванием под одной крышей с молодым, неженатым мужчиной, тем более Как я вижу, она пьяна. Я чуть не откинула предательский наполненный бокал подальше, но в последний момент удержалась от глупого поступка. Это уже не имеет ни малейшего значения. Отец все равно увидел, что я пила вино в обществе чужого мужчины и сделал свои выводы, пусть они в корне неверны, но переубедить его вряд ли возможно. Поэтому домой Хельга в любом случае может не возвращаться. После короткой паузы жестко завершил отец. Я быстро-быстро заморгала, почувствовав, как на глазах закипают слезы. Нет, я знала, что отец разъярится, когда я не приеду из пансиона в положенный срок, но даже не представляла, что он примет настолько скорое и жестокое решение. Даже так, озадаченно прошелестел Максимилиан. Но я все равно не понимаю. Признаюсь честно, в настоящий момент я испытываю определенные финансовые трудности. Так же сухо и беспристрастно продолжил отец, в очередной раз не дав ему договорить. Скорая свадьба Хельги должна была решить их. Ее предполагаемый жених достаточно богатый человек и захотел проявить великодушие и щедрость к единственному родителю будущей супруги. Но в сложившейся ситуации очевидно, что свадьбы не будет, поэтому я предлагаю вам возместить причиненный мне ущерб, который оцениваю именно в эту сумму. Все это отец отчеканил на одном дыхании, затем замер, холодно и презрительно уставившись на лорда де Трейна. Максимилиан молчал. Я никак не могла разгадать, о чем он думает в этот момент. На бесстрастном лице темного лорда не отображалось никаких эмоций. «А если я откажусь?» — вдруг спросил он. «Господин Биглс, при всем моем уважении, но ваше предложение слегка странно выглядит, как будто вы предлагаете мне купить вашу дочь, тогда как рабовладение в Ардыше отменено много веков назад». «Откажетесь?» — отец пожал плечами с таким равнодушием, как будто речь шла не об его единственном ребенке. Холодно обронил. «Ну что ж, отказывайтесь, я вас не неволю». «И?» — вопросительно протянул Максимилиан. «Что будет дальше с Хельгой?» «Это вас не касается». Живот ныл все сильнее и сильнее. Так плохо и страшно мне очень давно не было, даже когда неупокоенная душа моей матери умоляла выслушать ее. «Я все-таки настаиваю на ответе», — с легчайшим нажимом сказал лорд де Трейн. «Предположим, я не буду вам платить, и Хельга останется при мне». «Не останется», — обрубил отец. «Моя дочь пока еще несовершеннолетняя. 18 ей исполнится только через полгода. Я подам официальное прошение об ее розыске. И даже ваше высокое положение не поможет вам удержать ее при себе. Иначе, клянусь, я устрою такой скандал, что весь Индермейн встанет на уши, если не весь Ардыш». В синих глазах Максимилиана заплескалась откровенная насмешка, но он ничего не сказал, внимательно слушая моего отца. «В общем, я всеми возможными способами заполучу Хельгу», завершил тот уверенно. «Вы же сказали, что она может домой не возвращаться», — с мягкой иронией напомнил Максимилиан. «А я говорил о доме?» — отец презрительно фыркнул. «Я найду другого жениха для Хельги, пусть не такого богатого, как прочил сейчас, но который заплатит мне с лихвой за нее. Согласитесь, девица она красивая, желающих будет много». Сделал короткую паузу и с донельзя противной ухмылкой добавил. «А, впрочем, в этом случае на официальном браке я уже не буду настаивать. Лишь бы поскорее и повыгоднее сбыть порченный товар с рук». Я с протяжным свистом втянула в себя воздух, положила локти на стол и спрятала пылающее от стыда лицо в раскрытых ладонях. И вдруг почувствовала, как кто-то положил теплую тяжелую руку мне на плечо, растопырила пальцы, опасливо покосилась вверх. Лорд де Трейн тепло улыбнулся мне, бесшумно преодолев разделяющее нас расстояние. Едва заметно подмигнул с лукавством. «Значит, 10 000 золотом», — сказал и посмотрел на моего отца. «Да, и без всяких векселей», — — с готовностью подтвердил тот. «Не верю я этим бумажкам». «А я как раз бумажкам верю». В уголках рта лорда Детрейна затрепетала язвительная усмешка. «Господин Биглс, я понял вашу точку зрения. Завтра к вам приедет мой поверенный в делах. Он привезет на подпись документ, в котором вы отказываетесь от любых прав на свою дочь. Сразу после подписания этого соглашения вы получите свои 10 000 золотом». Я широко распахнула глаза, не в силах поверить услышанному. «Это что ж получается, лорд Детрейн, он покупает меня?» «Завтра!» — отец кисло скривился, фыркнул с откровенной претензией. «Почему не сегодня?» «Ни за что не поверю, что у высшего лорда нет возможности для мгновенного переноса нужного человека в нужное место». «Как скажете», — медоточиво прошелестел Максимилиан. «Сегодня так сегодня. Ждите». Не дожидаясь реакции моего отца, небрежно оборвал нить связи. «Это же неправда!» — тут же выпалила я, едва окно схлопнулось. «Вы же не сделаете так?» «Еще как сделаю!» С коротким саркастическим смешком уверил меня лорд Детрейн. «Детка, посиди пока, приди в себя, а я улажу формальности». Но Максимилиан меня больше не слушал. Он быстро и стремительной тенью выскользнул из обеденного зала. В его руке уже багрово тлел амулет связи. Видимо, он с кем-то желал срочно переговорить. Я опять спрятала разгоряченное лицо в ладонях. Увы, они не могли охладить мои пылающие щеки. Поверить не могу. Получается, меня только что купили?